Это зрелище поразило их. «Потрясающе, Сакура-чан! Как ты это делаешь?» — удивленно спросил Наруто. Саски сжал кулаки от нетерпения. Он желал немедленно приступить к этой тренировке. «Потрясающе! Неужели эта тренировка может так быстро прибавить сил? У меня получилось!» «Я сделала это!» — радостно заявила девочка. «Сакура-чан, почему ты здесь одна? Где Какаши-сенсей?» — спросил Наруто. «Я здесь!» — Какаши спрыгнул с дерева, приземлившись между тремя генинами. «Похоже, вы уже справились со своим заданием. Только вот Сакура успела завершить второй этап этой тренировки. Вам двоим нужно работать усерднее». «Хорошо, Какаши-сенсей». Саске и Наруто были полностью побеждены Сакурой. Им было немного завидно, поэтому они молча приняли решение непременно догнать ее. «Нужно отнести все персики нашему нанимателю, после чего сегодняшняя миссия будет считаться завершенной. Вперед! Есть!» Солнце медленно исчезало за горизонтом, освещая своим красным светом трех людей. Их фигуры отбрасывали четыре тени. Первые дни в качестве генинов всегда проходили скучно. Выполняемые ими миссии не являлись чем-то серьезным и крупномасштабным. На самом деле все это было нужно, чтобы у них было время на тренировки, а также получить необходимый опыт от Джонина. Так генины могли быстро стать сильнее. Они были всего лишь детьми, которые пока не раскрыли весь свой потенциал. И если сейчас не уделить должного внимания их подготовке, то они станут пушечным мясом. С их изначальным уровнем подготовки, они бы погибли на миссии с ранга. Поэтому пока что их будни наполнены скучными миссиями. За первый месяц команда номер 7 выполнила более 30 миссий Д-ранга. Какаши-сенсей, мы можем взять миссию с ранга? Миссии Д-ранга невероятно скучные. Начал ныть Наруто на обратном пути с миссии. Действительно утомительные деньки. Ни один Наруто был недоволен нынешним раскладом. Саске и Сакуре тоже уже надоели эти скучные миссии. Какаши удручающе вздохнул. Неудивительно, им всего по 12 лет. Детям быстро наскучивает подобная рутина. Так уж и быть, Наруто. В следующий раз я выберу для нас миссию с ранга, так что хватит шуметь. Правда, правда, Какаши-сенсей, лучший, радостно объявил Генин, смотря на Какаши глазами щеночка. А, хорошо, хорошо, только не смотри на меня так, Какаши-сенсей, лучший сенсей в мире. Да, я понял, возвращайтесь домой, увидимся завтра в офисе Хокаге, попрощался Какаши и исчез. Здорово, Саске, Сакура-чан, вы слышали, что сказал Какаши-сенсей? Наруто, ты правда думаешь, что мы готовы выполнить миссию с ранга? Не слишком ли рано? Я боюсь, обеспокоенно спросила Сакура. Не волнуйся, Сакура-чан. Мы уже научились ходить по деревьям и стоять на воде, так что стали куда сильнее. Мы должны выполнить сложную миссию, чтобы проверить себя. Верно, Саске? Саске фыркнул и направился к дому. ХМПФ, Саске как обычно ушел. Сакура с фанатеющим взглядом уставилась на его спину. Как круто. Эй, Сакура-чан. Ты слушаешь меня? Ага, мне тоже пора домой. Увидимся завтра. Наруто, Сакура развернулась и тоже ушла. Меня оставили одного. Ладно, нужно побыстрее рассказать Карине и Джуга, что мы собираемся выполнить миссию с ранга. Вот же они и обзавидуются. Ха-ха-ха, сказал Наруто и поспешил домой. Ночью Какаши бродил по улице, задумчиво бормоча себе под нос. В последнее время мне тоже слегка скучно. Давненько я не разминал свои мышцы. Кажется, вскоре в деревню должен прибыть Тадзуна. Он зашел в таверну и удивленно уставился на одного человека. Он уже здесь. Внутри сидел седой человек с бородой и активно пил. Его бессвязные речи наполняли заведение. 256. Миссия с ранга. Какаши не мог не вздохнуть, видя, как пьян был сейчас Тадзуна. Все-таки ему следовало сразу отправиться к Хокаге, чтобы оставить заказ на завтрашнюю миссию. Мамачи Забуза и Юкихаку, использующий стихию льда. Скоро мы снова встретимся. Какаши быстро составил план действий, после чего молча вернулся домой. В далекой стране волн, Забуза с холодным взглядом протирал обезглавливатель. Забуза сама позвал его красивый молодой паренек, с длинными темными волосами, войдя в дверь. Хаку, как проходит задание? Ты нашел этого Тадзуну? Похоже, он отправился в Коноху, чтобы запросить Шиноби себе в помощь. Коноха, интересно. Я слышал, что Киригакури и Коноха установили мир, благодаря чему между деревнями возникли хорошие отношения. Что мы будем делать? Забуза сама. ХМ, учитывая, что старик не сможет предложить много денег, миссии дадут с ранг или в ранг. Шиноби такого уровня не создадут нам проблем. Закончим этот заказ и покинем страну волн. Хорошо, Забуза сама. Тебе нравится твоя нынешняя жизнь? Хаку внезапно спросил Забуза. «Мне не важно, где я нахожусь. Главное, чтобы Забуза сама был рядом с милой улыбкой», — ответил мальчик. «Ха-ха, ты не меняешься. Иди вниз и приготовься. Скажи демонам-братьям, что завтра мы отправляемся прикончить этого Тадзуну по приказу Гата». «Хорошо». Как только Хаку ушел, Забуза вернулся к своему предыдущему занятию. «Обезглавливатель, ты хочешь вернуться?» «Киригакури изменился, но могу ли я в него вернуться?» Холодная сталь меча отражала такое жесткое лицо Забузы. 9 лет назад он покинул Киригакури и стал наемником. После этого он мог жить только скрываясь, что было довольно тяжело. «Коноха, здание Хокаге, вы наконец-то здесь, Какаши-сенсей. Быстрее идите сюда. Давайте уже приступим к новой миссии. Наконец-то мы возьмемся за сранг», — нетерпеливо проговорил Наруто, хватая Какаши за рукав и потянув за собой. Энергия этого ребенка невероятно пугающе огромна, удрученно подумал Какаши. Саске и Сакура последовали за ними. В отличие от Сакуры, что только и смотрела на лицо Саске, тот тоже с нетерпением ожидал предстоящей миссии. Дверь со скрипом отворилась. За большим столом сидела Сандайми и Ирука, что разбирали списки миссий. «Ох, так это же Какаши и Наруто. Вы здесь, чтобы взять миссию? Есть несколько миссий Д-ранга, можете выбрать ту, что больше нравится». Он был очень доволен, так как команда 7 последние дни очень эффективно работала. «Нет, старик Хокаге, мы хотим выполнить задание с ранга», — прокричал Наруто. Сранг замер Сандайми, не ожидая услышать эти слова от Наруто. «Ты только недавно стал генином, Наруто. Миссии с ранга могут выполнять только опытные генины и чунины. А-а-а, мне все равно. Мы стали очень сильными, поэтому легко справимся с рангом». «Какаши-сенсей тоже сказал, что мы справимся», — сказал генин, толкая своего сенсея вперед. Сандайми посмотрел на Какаши, ожидая от него объяснений. «Сандайми сама, я считаю, что способностей Саске, Сакуры и Наруто достаточно для того, чтобы выполнить миссию с ранга. В команде также есть я, так что проблем точно не возникнет. Раз уж ты так говоришь, то я согласен дать вам миссию. Вы уверены?» Сандайми сама забеспокоился Ирука. «Ха-ха, все хорошо, Ирука. С ними ведь Какаши. И это всего лишь миссия с ранга». Ирука быстро взглянул на Какаши, после чего выдохнул. «Хорошо. Что ж, Наруто, я дам задание по защите определенной личности. Правда? Кто это? Даймё? Или может быть принцесса? Хе-хе-хе, нет. Пожалуйста, входите». Все обернулись на двери и увидели седовласого мужчину в очках. Он держал в руке бутылку саке, а его лицо слегка покраснело, что говорило о подвыпившем состоянии. «А они точно смогут защитить меня? Это ведь всего лишь маленькие дети». Тадзуна сделал очередной глоток из бутылки и прислонился к дверному косяку. Особенно тот коротышка с глупым лицом. «Он действительно шиноби?» Коротышка с глупым лицом рассмеялся. «Наруто, о ком это он?» Саске и Сакура подошли к нему и переглянулись, показывая, кто из них был ниже всех. «Ублюдок, я убью тебя!» — в ярости закричал Наруто, но Какаши успел поймать его за воротник. «Мы должны защищать его, не доставляй проблем, Наруто. Какаши-сенсей, давай просто закончим на этом». Тут пьяный мужчина начал громко говорить. «Я Тадзуна, известный архитектор. Вы должны защитить меня даже ценой своей жизни, пока я не вернусь в свою страну и не закончу строительство моста». Какаши потерял дар речи. Учитывая, что это была миссия с ранга, то просить защитить ценой жизни было немного перебором. Миссия такого низкого ранга вообще не должна была приводить к каким-либо жертвам, за исключением несчастного случая. Но Какаши решил пока что не раскрывать ложь Тадзуны. «Какаши, эта миссия поручена твоей команде. Продолжительность – 1 месяц. Есть Сандайми сама». Затем он повернул голову к своим ученикам. «У вас есть час, чтобы собрать вещи. Встречаемся у ворот Конохи». «Есть». Какаши вернулся в резиденцию клана Хатаки и собрал вещи, что обычно брал с собой. Затем он достал красный нефритовый камень и многозначительно улыбнулся. «Дом Саске. Саске, почему ты вернулся?» — удивилась Микото. «Нашей команде только что поручили миссию с ранга. Мы отправляемся в страну волн. Я зашел собрать вещи, а потом мы отправляемся», — ответил Саске. «Так внезапно? Подожди немного, я помогу тебе собраться». «Не нужно, мам, я сам справлюсь. Мне не нужно много вещей». «Нет, ты сам не справишься. Я помогу все упаковать». Саске не мог ничего сделать с рвением Микото, поэтому ему пришлось молча сдаться. Дом Сакуры. Сакура удивилась Харуна Мибуки, увидев зашедшую в дом дочь. «Мам, мы отправляемся на задание в страну волн. Меня не будет месяц, я очень спешу, нужно собрать вещи. Сакура бросилась в свою комнату. Моя дочь уже так выросла. Она сказала: страна волн, миссия, в которой команде требуется покинуть деревню, должна быть не ниже с ранга. Разве им могли так быстро дать ее? Хотя все должно быть хорошо, раз Какаши с ними. Наруто бежал домой, не переставая взволнованно бормотать: круто, круто, наконец-то я выполню миссию с ранга. Если расскажу Карину и Джуга, они точно будут завидовать. Хе-хе-хе, нет ничего лучше, чем быть с Какаши-сенсеем. Час спустя у ворот Конохи стояла вся команда 7. Ура, пора выдвигаться, радостно прокричал Наруто. Почему ты так радуешься, озадаченно спросила Сакура. Ха-ха, это потому, что я никогда раньше не покидал деревню. Поэтому я слегка взволнован. Он с тоской посмотрел на дорогу впереди. Саске и Сакура уже не раз выезжали за пределы деревни вместе с родителями. В отличие от них, свобода Джинчурики Девятихвостого была ограничена. Мелкий сопляк, ты действительно сможешь защитить меня? Спросил Тадзуна. Наруто раздраженно открыл рот, но Какаши его опередил. Тадзуна-сан, Наруто хороший шиноби. Будьте уверены, что пока миссия состоит в том, чтобы защищать вас от грабителей, он совсем справится. От твердого взгляда Какаши Тадзуна почувствовал себя неловко. Неужели он понял? Невозможно. Если бы они узнали правду, то уже бы давно отказались от миссии. Должно быть, мне показалось. Ладно, пойдемте. 257. Команда 7 против братьев-демонов. Был отличный солнечный день, как раз подходящий для прогулки. Только вот команда 7 отправилась не на нее, а на важное задание. Ах, какая же сегодня хорошая погода, сказал Какаши, лениво засовывая руки в карманы. Какаши-сенси, мы же на миссии, критично начал Наруто. Это нормально, что ты себя так ведешь. Не стоит переживать, ведь это всего лишь миссия с ранга. Если вам не будет угрожать смертельная опасность, то я не буду вмешиваться. Поэтому вы самостоятельно выполните эту миссию. Если хорошо с ней справитесь, я порекомендую вас для сдачи экзамена на Чунина, который пройдет через 4 месяца. Трое учеников удивленно посмотрели на него. Это правда? Какаши-сенси, взволнованно прокричал Наруто. Конечно, разве я когда-нибудь лгал тебе? Так что постарайтесь. Наруто и Саске были невероятно рады этой новости, в отличие от Сакуры, что немного волновалась. Смогу ли я сдать экзамен на Чунина вместе с Наруто и Саске? Какаши похлопал ее по плечу. Сакура, ты нужна Наруто и Саске, чтобы прикрывать их тыла, так что не считай себя бесполезной. Лицо девочки тут же прояснилось, и она уверенно кивнула. Я поняла, Какаши-сенси. Вот и отлично, улыбнулся он, источая нежную добрую ауру. Он чувствовал некое облегчение, видя Наруто и других такими повзрослевшими. Они с каждым днем становились все сильнее и сильнее. Ближе к полудню, Какаши заметил на их пути необычную лужу и нахмурился. «Это они?» Он перевел взгляд на Наруто и Саске и с удовлетворением заметил, как те переглянулись, будто придя к какому-то молчаливому согласию. Какаши удовлетворенно улыбнулся. «Похоже, что выполнение миссии Д-ранга и тренировки на протяжении этих месяцев не прошли даром. Наблюдательность этих двоих улучшилась. А вот Сакура явно не заметила странности, что было видно с первого взгляда на нее». Пройдя через лужу, Какаши четко почувствовал чакру внутри нее, уровень силы Чунина. Уголки его рта тут же поднялись, и он подумал: интересно. В этот момент появилась цепь и обвила тело Какаши. Из лужи выпрыгнуло два черноволосых шиноби в кислородных масках, держа эти цепи. Первый готов, прокричали они. Тело Какаши превратилось в груду кусков и костей. «А-а-а!» Какаши-сенси, закричала Сакура. Наруто и Саске никак не отреагировали, будто их совсем не волновало печальное участие их учителя. Газу и Мейзу посмотрели друг на друга, после чего бросились на Наруто. Второй. Наруто достал кунай, что сильно отличался от обычного. У него было 3 лезвия и печать техники летающего бога грома. Не стоит недооценивать меня. Я тот, кому суждено стать Хокаге, Узумаки Наруто. Кунай попал в звено цепи, не давая ей связать его. В это время Саске достал из своей сумки сюрикен и кунай. Сначала он метнул сюрикен в одно из звеньев, а затем сразу бросил кунай, попадая ровно в сюрикен. Цепь, победившая Какаши, была прибита к дереву и больше не могла быть использована. Братья-демоны были удивлены. А он силен. Такая великолепная техника сюрикенов. Они не стали колебаться, поэтому бросили цепь и побежали к Тадзуне. Сакура слегка испугалась, но все равно достала кунай и пригардила им путь. «Осторожнее, Тадзуна-сан!» Но старик был уже так напуган, что его ноги отказывались двигаться. Наруто и Саске быстро переглянулись и бросились к врагам. «Твой противник!» — я прокричал Наруто, складывая ручные печати. Техника теневого клонирования. Теневой клон взял атаку Мизу на себя, после чего с грохотом исчез. Саске же снова бросил два куная, заставив Газу отступить назад. Наруто и Саске в это время бросились к Сакуре. Они сурово посмотрели на братьев демонов, держа в руках кунай. «Генин и Конохи, отдайте нам этого старика, иначе не вините нас в вашей смерти», — сказал Мизу. «Ни за что, он нанял нас, чтобы мы защищали его», — прокричал Наруто. «Судя по знакам на ваших защитных повязках, вы шиноби Киригакури. Так почему вмешались в миссию Конохи? Вы беглые ниндзя Киригакури?» — спросил Саске. Два брата холодно фыркнули. «ХМПФ, мы не обязаны отвечать. Раз уж вы не хотите отдавать нам старика, значит скоро отправитесь к своему сенсею. Стихия воды. Выстрел». Газу сложил ручные печати, после чего из его рта вылетела водяная бомба. Саске не стал ждать и тоже сложил печати. «Стихия огня. Техника великого огненного шара». Вода и огонь столкнулись, образовав большое количество пара. Мизу бросился к Наруто и нанес удар. «ХМПФ, сейчас я тебе покажу железный кулак, Наруто». Мальчик решил пойти напролом и ударил своим кулаком по кулаку Мизу. Столкновение этих двоих заставило каждого отступить на шаг назад. Газу и Мизу были шокированы. «И это генины? Черт, генин способен использовать подобное ниндзюцу, и второй тоже очень силен. Чем кормит генинов Конохи?» Сакура посмотрела на сражающихся друзей и слегка успокоилась. «Хорошо, что я в одной команде с ними». Думая об этом, Сакура никак не могла избавиться от странного ощущения. Эти двое, конечно, сильные противники, но разве они смогли бы так легко победить Какаши-сенсея? Сакура перевела взгляд на то место, где лежало тело Какаши, и увидела там только несколько кусков дерева. Она не могла не обрадоваться. Конечно же, Какаши-сенсей в порядке, но теперь она была еще больше озадачена. Тогда где же он? Тут Сакура вспомнила слова, сказанные Какаши ранее. Он собирался предоставить выполнение этой миссии им, и вмешается только в крайнем случае. «Это испытание для нас», — Сакура крепче сжала кунай. «Тогда мне нельзя подвести Какаши-сенсея». Какаши сидел на верхушке дерева и удовлетворенно наблюдал за битвой, неплохо учитывая, что их противники чунины. «Будем считать, что мой способ преподавания довольно действенен, раз уж они так быстро стали сильнее. Интересно, сколько времени им потребуется, чтобы победить их?» Какаши с любопытством продолжил наблюдать за битвой своих учеников. Так как противники всего лишь два чунина, он не собирался вмешиваться в этот бой. «Наруто, как насчет пари?» — в это время спросил Саске. «Какое пари?» — заинтересовался Наруто. «Выиграет тот, кто первый победит своего противника. Проигравший по возвращению в деревню выполняет миссию Д-ранга для победителя». «Хорошо, без проблем. Готовься выполнить миссию Д-ранга. Только тебе нужно готовиться», — с улыбкой сказал Саске. Увидевшая это, Сакура была ошеломлена. Эти двое умудряются спорить друг с другом даже в такой ситуации. Похоже, они уверены в своих силах. «Чертовы сопляки, мы чунины, не смейте смотреть на нас свысока», — яростно воскликнул Газу. Он сильно разозлился, увидев, что его игнорируют какие-то генины. Мизу рядом с ним тоже был в ярости. «Ты всего лишь добыча, так что веди себя соответственно», — прошептал Саске и бросился на Газу. Наруто не отставал и сложил ручные печати. Множественное теневое копирование. Внезапно появившиеся клоны Наруто окружили Мизу. Тот был поражен. Теневое копирование, но такое количество просто невероятно. Кто тренировал этих генинов? Вперед! Десятки кулаков атаковали Мизу, у которого не было и шанса избежать этой атаки. Саске же продолжал бросать свои сюрикены в Газу. Затем он быстро начал складывать ручные печати. Стихия огня. Пламя Феникса. Аркх. Братья одновременно закричали. Через некоторое время они оба лежали на земле, один с разбитым лицом, а другой весь в ожогах. Выражение их лиц было такое, будто они побывали в аду. «Я победил противника первым. Нет, я». Наруто и Саске столкнулись лбами, снова начав спорить. «Кажется, они упали одновременно», — с неловкой улыбкой сказал Сакура. «Что? Опять ничья?» — одновременно прокричали мальчики. Эти пацаны оказались действительно невероятно сильными, — удивленно подумал Тадзуна. «Какаши-сенсей, мы закончили, так что можешь выходить», — позвал Наруто. Какаши с грохотом появился перед ними и с улыбкой сказал: «Что ж, хорошая работа». 258. Мамочи Забуза. «Что, демоны-братья проиграли?» — удивился Забуза. «Да, Забуза сама. Они долго не выходили на связь, Поэтому я отправился все проверить и нашел их тела. Похоже, шиноби Конохи победили их. Вот как, интересно. Похоже, старик Тадзуна все-таки сумел выбить себе команду во главе с Джонином. Ха-ха, а он не совсем идиот. Забуза-сама, мы продолжим выполнять это задание? Конечно, это всего лишь жалкий Джонин. Так разве демон Киригакури может испугаться жалкого учителя? Презрительно сказал Забуза, поднимая обезглавливатель. Этот меч уже успел отнять множество жизней. В основном это были Анбу Киригакури, что долгое время охотится за ним. Но с тех пор, как Терумимей стала Мизукаге, Анбу больше не беспокоит его. Он решил, что это связано с тем, что деревня занята собственным реформированием. Поэтому прошло много времени с тех пор, как он использовал его. Надеюсь, в этот раз соперник сможет меня развлечь. Вы так сильны, Забуза сама, что не найдется того, кто сможет победить вас с уважением, сказал Хаку. Этот мир велик, и я все еще не достиг вершины. Но я никогда не проваливаю задания по убийству. У тебя большой потенциал, Хаку. Через пару лет, ты точно превзойдешь меня. Так что усердно работай, чтобы стать сильнее. Надеюсь, ты останешься со мной, когда достигнешь этого уровня. Мне доставляет удовольствие служить вам, Забуза сама. Тогда в этот раз пойдешь со мной. Понаблюдаешь за битвой. Хорошо, Забуза сама. Холодный блеск его глаз отразился на лезвии меча. Шиноби Конохи, надеюсь, это будет интересно. Хоть снаружи и светило солнце, но белесый туман мешал точно разглядеть пейзаж за окном. Хаку следовал за Забузой и улыбался собственным мыслям. Забуза сама, я обязательно помогу вам осуществить вашу мечту. Ведь ваша мечта и моя тоже. Какаши допросил Тадзуну на границе страны волн. Услышав причины старого архитектора, он решил продолжить эту миссию. В конце концов, это изначально входило в его план. Единственной целью этого допроса было то, чтобы Тадзуна больше никогда не врал при найме шиноби. Ведь если бы это задание взяла другая команда, то все могло закончиться жертвами. Все-таки следующие их противники были необычными чунинами. Один из них — элитный джонин Мамачи Забуза. С такими врагами, кроме его команды, возможно, только Гай и Шикаку смогли бы закончить эту миссию без потерь. Команды Асумы и Куринай все еще недостаточно сильны. Новость о том, что ранг миссии повышен до или выше, невероятно взволновала Наруто и Саске. Их целью было выполнение высокоранговых заданий для того, поэтому они изо всех сил стараются доказать свою силу. Сакуре же новость об усложнении миссии не понравилась. Она попыталась убедить всех отказаться, но ей пришлось проглотить свои глаза, видя боевой настрой своих друзей. Ее успокаивало то, что Какаши был с ними. Проплыв небольшой кусочек моря, они достигли страны волн. «Впереди у нас еще полдня пути, ребята. Как только достигнем моего дома, вы сможете отдохнуть. Моя дочь точно приготовит вам много вкусной еды». «Отлично, я как раз проголодался», — прокричал Наруто. После нескольких дней непрерывной ходьбы даже такой активный ребенок, как Наруто, может устать, но несмотря на это он все так же был взволнован этой поездкой. Уши Какаши внезапно слегка пошевелились, и он внимательно посмотрел вдаль. «Он здесь?» Вскоре и Наруто почувствовал что-то странное. Его рука быстро схватила кунай из сумки, и он бросил его в кусты. «Кто здесь?» — прокричал он, после чего его спутники остановились. «Наруто, что случилось?» — занервничала Сакура. «Не знаю, я просто почувствовал, что там кто-то прячется», — неуверенно сказал Наруто. «Ведь это предчувствие внезапно исчезло». Какаши с изумлением взглянул на мальчика. Оказывается, у Наруто хорошо развито восприятие. Может быть, это одна из особенностей клана Узумаки. Наруто и Сакура пошли в сторону Куная, чтобы все проверить. Там они обнаружили белого кролика, между ушами которого торчал кунай. «Наруто, посмотри, что ты наделал». «Это был всего лишь милый кролик», — сердито прокричала Сакура, беря бедное животное на руки. «Практически все девочки слабы перед милыми вещами». «А, прости, я не хотел», — виновато сказал Наруто, сложив ладони. Наблюдавший за этим Саски нахмурился, почувствовав что-то неладное. Внезапная мысль осенила его голову. «Подождите, этот кролик белого цвета, такие живут только в холодном климате, поэтому он не мог сам оказаться здесь. Кто-то, должно быть, выращивал его». Его товарищи были очень удивлены, и Сакура немедленно отпустила кролика. Какаши удовлетворенно кивнул. Эти трое сильно выросли за то время, что провели с ним. Похоже, его уроки не пропали даром. В эту секунду в их сторону полетел гигантский меч. Выражение лица Саски поменялось, и он поспешил крикнуть: «Ложись!» Наруто и Сакура сразу же отреагировали. Кунаичи успела опустить на землю Итадзуну, но вот Какаши совсем не пошевелился. «Какаши-сенсей!» с тревогой прокричал Наруто, но тот проигнорировал его и холодно фыркнул. «Интересно, прошло уже много времени с тех пор, как кто-то осмеливался использовать меч в битве со мной». Он направил небольшое количество своей чакры в печать на руке, после чего в ней появился миллениум. Лезвие покрыла голубая молния, а правый глаз Какаши сосредоточенно сузился. Он нанес точный удар по приближающемуся мечу. Это было первое столкновение обезглавливателя и миллениума. Искры от удара полетели в стороны. Правая рука Какаши слегка пошевелилась, и обезглавливатель был разрублен пополам. Две его половинки упали прямо перед Джонином. Саске и остальные шокированно смотрели на это. Что за удар? Как он может заключать в себе столько свирепости? Это был первый раз, когда Какаши лично вмешался в ход их миссии. Только теперь Наруто, Саске и Сакура поняли, что значит настоящий эксперт среди шиноби. «Вау!» – потрясающе пробормотал Наруто. Сакура молча кивнула, выражая полное согласие со словами Генина. Саске же с уважением посмотрел на Какаши. «Это и есть мой учитель, Хатаки Какаши. Он невероятно силен, хоть и интуитивно, но он понимал, насколько был силен этот летающий меч. Однако он был легко расколот на части его сенсеем. Этот контроль чакры, а также быстрое реагирование на опасность были невероятными. Но вот Какаши не собирался и дальше стоять на месте. Он посмотрел на большое дерево рядом с ними. На ветке стоял высокий мужчина в мешковатых, полосатых штанах и без рубашки, что выглядело слегка вульгарно. Обезглавливатель, мятежный ниндзя Киригакури, Мамачи Забуза спросил Какаши, хотя уже знал ответ. Выражение лица Забузы же в это время было ошарашенным и потерянным. Обезглавливатель действительно так просто разрубили? Кто этот шиноби? Серебристо-белые волосы, прикрытый глаз и покрытый молниями меч. Глаза Забузы расширились от удивления. Это были приметы человека, упоминание которого приводило всех шиноби в ужас. Хатаки Какаши. 259. Битва. Какаши напоминал живой меч, который сейчас смотрел на Забузу. Ужасающее давление, похожее на шторм, устремилось к нему, сметая своими волнами. У Забузы побледнело лицо. Это чувство, оно ужаснее, чем от Яндэми Мизукаге, Ягуры. Это уровень силы Каге. Быстро оценив силу Какаши, у него выступил холодный пот. Он будто снова встретился с Ягурой. Чувство бессилия охватило его сердце. Стихия воды, техника бесшумного убийства и даже техника меча – все это казалось бесполезным против такого врага. Осмотрев холодные глаза Какаши, Забуза понял, что тот был более опасным противником, чем Ягура. «Что мне делать? Бежать? Нет, я не могу сбежать». Какаши считался быстрейшим шиноби в мире. В 18 лет он смог сравниться с Яндэмирой Каге, и никто не сомневался, что с того времени он стал еще быстрее. «Раз уж мне не убежать, то остается только сражаться». Забуза успокоил ритм своего сердца и сказал низким голосом: «Оказалось, здесь находится знаменитый своей силой Хатаки Какаши. Какая честь! Сильнейший шиноби Конохи, ужасающее существо, владеющее тысячами ниндзюцу. Не думал, что после ухода из Киригакури ты будешь обладать таким количеством информации. Похоже, жизнь в изгнании не так уж плоха», — с улыбкой сказал Какаши. Он оценил то, как быстро Забуза смог побороть свой страх. Обладая такой устойчивостью к страху, он достоин прозвища демона Киригакури. «Я всего лишь уличная крыса. Разве такое может быть хорошей жизнью?» — посмеялся над собой Забуза. «Ты изменился. Раньше у тебя хватило духу дать отпор Яндэми Мизукаге, а теперь ты помогаешь жалкому злодею». «Жалкому злодею? Ради исполнения своей мечты я готов продать душу дьяволу. Хоть Гата и не очень хороший человек, он обладает достаточным количеством средств, чтобы помочь мне в этом», — фанатично сказал Забуза. Его желания не угасли со времен неудачного покушения на Мизукаге. Напротив, они только стали сильнее. Стать Мизукаге и изменить политику Киригакури. Из-за того, что деревня до сих пор ведет свои дела скрытно, Забуза не знал, что Теруми Мэй уже изменила политику Кровавого Тумана. Он мечтал об этом с того момента, как ему пришлось убить своих андоклассников в академии. Он больше не мог позволить месту, где он родился, страдать от такой жестокости. В конце концов, шиноби не являются существами без чувств. На этом пути он постепенно терял себя и забывал о своих целях, после чего решил вырастить Хаку как инструмент, а не как товарища. И только через некоторое время он вспомнил о своих истинных мечтах. «Ты ошибаешься. Мечты нельзя осуществить таким образом. Для этого нужно прилагать собственные усилия, а не поступать так подло», — прокричал Наруто, услышав все это. У него тоже была мечта. Мечта стать Хокаге. Но если ему придется ради этого продать душу дьяволу, то он определенно откажется. Наруто, Саске и Сакура были застигнуты врасплох столь смелым замечанием товарища. «Что ты знаешь, сопляк? Ты знаешь, кто такие шиноби? Думаешь, надел на голову повязку и теперь можешь звать себя шиноби? Смешно. Шиноби должен жертвовать всем ради мечты», — разозлился Забуза. «Нет, я никогда не соглашусь с тобой». В глазах Наруто отражалась непоколебимая вера в собственные слова и идеалы. Какаши протянул руку, останавливая Генина, и обратился к их врагу. «Ты запутался, Забуза. Ты забыл, ради чего все это начал. Если ты осуществишь свои мечты таким способом, то все окажется бесполезным». Забуза не знал, как ему ответить на эти слова. «Я ошибаюсь? Есть ли разница в том, работаю я на Ягуру или Гата?» Тут Какаши перевел взгляд в другое направление. «Хватить прятаться. Выходи, тебя уже заметили». В лесу все так же было тихо, несмотря на предыдущие слова Какаши. Наруто, Саске и Сакура сразу занервничали. Они знали, что их учитель не мог ошибиться. «Не хочешь выходить? Тогда я сам достану тебя». Джонин взмахнул рукой, и в сторону полетели голубые иглы. Чидори Синбон. Они вонзились в дерево, после чего то с треском раскололось пополам. За ним стоял молодой человек в маске. Он немедленно подошел к Забузе. «Простите, Забуза сама, меня обнаружили». «Не переживай, в конце концов противник Хатаки Какаши. Удивительно, что тебе до сих пор удавалось скрываться от него. Сейчас давай придумаем способ сбежать. Оставьте их мне, Забуза сама, а сами бегите». «Ха-ха, что за шутка? Как я, Мамачи Забуза, демон Киригакури, могу сбежать столь трусливым способом?» Он поднял разрубленный обезглавливатель и посмотрел на Какаши. Хоть он и знал, что проиграет, но должен был вступить в этот бой. «Ох, все еще собираешься драться, Наруто, Саске? Я оставляю того парнишку вам двоим. Справитесь?» Двое генинов быстро переглянулись и уверенно ответили. «Да, хорошо, тогда вперед». Услышав команду, Наруто и Саске направили чакру в ноги и устремились к Хаку. «А ты, Сакура, оставайся здесь и защищай от Адзуна-сана». «Есть». Какаши использовал шунпа и мгновенно оказался рядом с Забузой. Он схватил его за плечо и швырнул как можно дальше. «Давай поменяем локацию». Забуза сама прокричал Хаку, но на его пути встали Наруто и Саске. «Мы твой противник», — низким голосом сказал Саске. «Проклятие. Похоже, чтобы помочь Забуза-саме, мне сначала нужно победить вас». Хаку сложил ручные печати и тихо прошептал. «Секретная техника льда. Демонические кристальные зеркала». Десятки зеркал из льда появились вокруг Наруто и Саске. «Что это?» — лед озадаченно спросил Наруто. Выражение лица Саске стало куда серьезнее. «Это необычное ниндзюцу. Похоже, противник тоже обладает кеткигинкаим. Это означало, что этот мальчик мог победить шиноби выше себя по уровню». Фигура Хаку растаяла в зеркале. Он достал 6 игл и прошептал. «Мне жаль, но ради Забуза-самы, вам придется умереть здесь. Бой вот-вот начнется». Вдалеке Забуза наконец замедлил свое падение и посмотрел на приближающегося Какаши. «Похоже, ты очень уверен в своих учениках, Какаши. Но им не повезло. Хаку обладает кеткигинкаим, так что даже мне будет непросто победить его». Какаши спокойно посмотрел на купол из ледяных зеркал. «Разве могут маленькие ястребы взлететь без крещения дождем и ветром? Им нужно пройти через эти трудности, чтобы стать сильнее». «Ха-ха-ха, ты слишком самоуверен. Хаку неподходящий противник для того, чтобы набраться опыта. Если ты оставишь их одних, то, боюсь, после битвы тебе останется только забрать трупы тех детей», — громко рассмеялся Забуза. «Забуза, прежде чем беспокоиться за моих учеников, тебе лучше переживать о собственной жизни. Ты уверен, что хочешь драться со мной со сломанным обезглавливателем?» Забуза крепко сжал рукоять меча. «Я слышал, что техника меча клана Хатаки уникальна в нашем мире. Раз уж я столкнулся с тобой, то не могу упустить возможность проверить это. Интересно, тогда нападай». Сжимая миллениум в правой руке, у Какаши наконец появился боевой настрой. 260. Техника водяной тюрьмы. Миллениум трепещал от нетерпения. Он уже несколько лет чувствовал какое-то одиночество. Имя Миллениум широко распространилось по континенту и стало очень знаменито в мире шиноби. У семерых мечников тумана тоже были индивидуальные мечи со своими собственными именами. Имена мечей были порой более знаменитыми, чем имена использующих их мечников. Но Миллениум другой. Из неизвестного оружия он превратился в пугающую легенду, которая не могла существовать отдельно от своего владельца, Хатаки Какаши. Этот меч мог заставить трястись от страха весь мир шиноби, пока находился в руках Какаши. После того, как он в совершенстве овладел техникой меча клана Хатаки, в мире оставалось все меньше людей, способных сравниться с ним. Когда он стал командиром Анбу, у него практически не было одиночных миссий. Поэтому сейчас Миллениум жаждал сражения, и к его удаче их противником оказался знаменитый мечник. Естественно, Миллениум был очень взволнован. Один из них обезглавливатель, что может отрашивать сломанные части, а другой меч, что только начал писать собственную легенду. Битва этих двоих началась. Звук от столкновения двух мечей разнесся по округе. Хоть от обезглавливателя отвалилась половина, он все еще был большим. Может и не такой длинный, зато в несколько раз шире Миллениума. Это дает ему очень высокую прочность. Забуза серьезно посмотрел на Какаши. Ему хватило одного удара, чтобы понять, что сейчас сражается с экспертом. Это был всего лишь краткий миг, но он почувствовал, насколько высоко мастерство его противника и насколько он сильнее его. Какаши с интересом посмотрел на Забузу. Их взгляды встретились, и они одновременно побежали друг к другу. Столкновение их мечей оставляло остаточное изображение в воздухе. Было удивительно то, что Забуза успевал за Какаши, учитывая большой меч в его руках. Но естественно это было из-за того, что его противник пока что не показывал всего, что может. Спустя несколько ударов, они молча отступили назад. «Я не ожидал, что ты сможешь противостоять мне даже со сломанным мечом, Забуза. Похоже, титул семи мечников тумана что-то стоит. Мечники тумана Киригакури, половина из них уже мертва, а другие стали бунтарями. Сейчас уже практически не осталось никого, кто бы заслуживал этот титул. Разве в нынешнем Киригакури могут существовать семь мечников тумана? Сейчас у Киригакури осталось всего четыре меча, но никто пока не смог управлять ими. Обезглавливателю Мамачи Забузы, Самихаду Хашигаки Кисами, а громовые мечи у Курасуки Райги. Так что сейчас семь мечников существовали только как название. Может быть, ты подумаешь о возвращении в Киригакури, сказал Какаши. Я вернусь со своими мечтами и новой силой, чтобы стать Мизукаге, решительно сказал Забуза, воткнув свой меч в землю. Его руки начали складывать ручные печати. Стихия воды. Техника пули водяного дракона. Ревущий дракон поднялся из воды и полетел на Какаши. Это ниндзюцу обладало силой, что превосходило техники Вранга. Какаши даже не пытался увернуться. Ниндзюцу такого уровня не могло навредить ему. Лунный удар белого клыка. Волна белого света ринулась вперед, разрубая водного дракона пополам и превращая в бесполезные брызги. Он смог разрубить технику Вранга мечом, шокированно подумал Забуза. Это и есть техника меча клана Хатаки. Она ужасает. Хоть имя семи мечников тумана и было широко известно, многие из них целиком и полностью полагались на способности своих мечей. Немногие из них являются действительно хорошими мечниками, тем более никто не дотягивает до Какаши. Забуза впервые видел такого мастера. Против такого уровня фехтования было бы неразумно полагаться на сломанный обезглавливатель. В таком случае, Забуза сощурил свои глаза и сложил печати. Техника сокрытия в тумане. За одно мгновение окрестности покрыл густой белый туман. Он не позволял разглядеть ничего дальше одного метра. Это техника Киригакури? Интересно. Хоть я раньше видел это ниндзюцу в Киригакури, но ты первый, кто использует его для такого. Даже если это ты, Какаши, не сможешь увидеть что-то в таком густом тумане. Тебе следует стать простой добычей в моих руках. Голос Забузы звучал со всех сторон, что не позволяло узнать, где он сейчас находился. Бесшумное убийство – это довольно действенная техника, но против меня такие трюки не работают. Хаем, ты довольно хвастлив. Тогда покажи мне, как ты справишься с ней. Какаши вздохнул. Похоже, ты не поверишь мне, пока я не продемонстрирую это. Тогда позволь мне показать. Он приложил ко рту свой большой палец и слегка прикусил, чтобы пошла кровь. Его руки начали складывать печати. Техника призыва. Прозвучал небольшой дым, и перед Какаши появилась большая белая собака. Какаши сама. Садахару, найди позицию противника. Хорошо, Какаши сама. Садахару был самым сильным среди девяти адских гончих. Кроме того, у него было самое острое обоняние. Каким бы слабым ни был запах, он почувствует его. Его нос несколько раз пошевелился, и через несколько мгновений в черных глазах промелькнул огонек. Тогда пес исчез. О, ты уже нашел его? Как быстро. На самом деле Какаши мог просто использовать режим отшельника, но ему стало скучно, поэтому он решил призвать Садахару. Это было то же самое, что обычная прогулка с собакой. Он посмотрел вдаль, где искрился лед. Это была настоящая стихия льда, а не поддельная, что он видел в стране снега. Разница была такой же, как между Ямато и Шадэми Хокаге. Не знаю, смогут ли Наруто и Саске вырасти так, как это было в оригинале, пробормотал он. Собственными силами им было невозможно победить Хаку. Пока Саске и Наруто находились на уровне Чунина, Хаку уже обладал силой Джонина. Поэтому им будет очень сложно победить его. У Какаши была только одна причина попросить их разобраться с подростком, пробудить Шаринган Саске. Оказавшись на грани между жизнью и смертью, он должен был найти ключ для его активации. «Не подведи меня, Саске». Внутри купола из ледяных зеркал, из тел Наруто и Саске торчало множество игл, из-за чего они напоминали ежей. «Как этот парень может быть таким быстрым?» Даттибая посетовал Наруто, доставая иглы из своей руки. С самого начала битвы они ни разу не смогли ударить Хаку. «Этот лед странный, его не могут растопить мои техники огня со стиснутыми зубами», прошептал Саске. «Саске, давай попробуем разбежаться в разные стороны. Посмотрим, сможет ли он так догнать нас», внезапно сказал Наруто. «Хорошо, проверим, насколько он быстр». Двое генинов разбежались в разные стороны. Хаку достал еще синбонов и холодно сказал: «Это бесполезно, здесь мой мир, и вам не убежать от меня». Множество игл полетело со всех сторон. Аркх. За несколько мгновений Саске и Наруто снова были пронзены. «Черт, за пределами купола, он здесь». Садахару издал низкое рычание и укусил определенное место. Внезапное появление большого пса заставило Забузу вздрогнуть. Что за бешеная псина? Он уклонился от пасти Садахару. Призванный зверь, мечник тумана нахмурился. Он не думал, что у Какаши есть призванный зверь, способный учуять его запах даже в такой обстановке. «Черт, мне нужно как-то избавиться от своего запаха», прошептал Забуза, оглядываясь по сторонам. Тут к нему в голову пришла идея. Он увидел реку. Вот оно. Забуза побежал к реке. Как только он вошел в воду, его запах был смыт, и собака больше не могла его учуять. Но вдруг он почувствовал что-то странное. «Эта вода какая-то тяжелая». Тут над водой появился Какаши и с улыбкой сказал: «Стихия воды. Техника водяной тюрьмы». Забуза пораженно посмотрел на него, пока вокруг формировалась водная сфера, обездвиживая его. 261. Выбор Забузы. «Откуда ты знаешь эту технику?» – удивился Забуза. Это было одно из его лучших ниндзюцу, поэтому было странно видеть, как им пользовался противник, против него самого. «О чем ты?» – с улыбкой прищурился Какаши, не собираясь ничего объяснять. У Забузы сжалось от страха сердце. «Как я мог забыть, что этот человек скопировал тысячи ниндзюцу своим шаринганом? Неудивительно, что он знает технику водяной тюрьмы. Я был неосторожен». Демон Киригакури не удержался от смешка. Не думал, что его победят при помощи стихии воды, в которой он был очень хорош. «Какая ирония. Раз уж я попался, то ты можешь убить меня или сдать Анбу. Просто сделай это». Забуза никогда бы не стал молить о пощаде. Как истинный шиноби, он мог спокойно смотреть в лицо смерти. Такой человек мог принять смерть, не подступившись собственной гордостью. Хоть Забуза и потерялся на своем изначальном пути, но никогда не терял гордости. Он демон Киригакури, и оснется им даже после смерти. Какаши посмотрел на него с восхищением. «Такой человек заслуживает уважения. Не волнуйся, я не буду убивать тебя, и отдавать Анбу не собираюсь. Кое-кто хочет встретиться с тобой». Забуза на несколько мгновений затих, после чего осторожно спросил: «Кто?» Туман постепенно начал рассеиваться. «Выходите уже?» Мизукаге сама прошептал Какаши, и из тумана появилась темная фигура. Темно-синее платье, оголенные плечи, длинные каштановые волосы и зеленый глаз. Гадэми Мизукаге, Теруми Мэй. Позади нее стоял мужчина с повязкой на глазу Ао. «Теруми Мэй, Мизукаге сама, так вы в итоге захватили власть». Увидев давних знакомых, на Забузу нахлынуло чувство ностальгии. Он естественно был знаком с Теруми Мэй, что была довольно знаменита в Киригакуре. Хоть они и не учились вместе, но несколько раз общались, сложив дружественные отношения. Тогда Мэй попыталась привлечь Забузу на свою сторону, для борьбы с Ягурой, но тот отказался. Он самостоятельно собрал отряд и напал на Ягуру. Но его план был раскрыт, из-за чего ему пришлось в спешке покинуть деревню. «Давно не виделись, Забуза. Я не ожидала, что в следующую нашу встречу ты будешь выглядеть так взволнованно», вздохнула Мэй. В прошлом Забузу прозвали демоном Киригакури за его невообразимую силу. Даже сейчас в деревне найдется всего несколько человек, способных сравниться с ним. Только вот его высокомерие не позволило принять союз с Мэй. Вскоре спланированное им покушение провалилось, и он покинул Киригакури. Мы были людьми с похожими мечтами. Только вот ты преуспела в перевороте, а я нет. Ты права, я был слишком самоуверен, из-за чего и потерпел неудачу. Мэй посмотрела на Хатаке. Какаши, не мог бы ты убрать свою технику? Я хочу поговорить с Забузой. Какаши кивнул, не собираясь отказывать. Он убрал свою правую руку, и водяная сфера исчезла, освобождая Забузу. Теруми Мэй, нет, Гадайми Мизукаге, о чем вы хотите поговорить с таким предателем, как я? С иронией спросил Забуза. Дерзкий отступник, как ты смеешь так разговаривать с Мизукаге самой? Рассердился Ао. Ао, помолчи, прокричала Мэй. Мизукаге сама, он, достаточно. Увидев выражение лица Мэй, Ао пришлось замолчать. Не думал, что приближенные Ягуры тоже последуют за тобой с интересом, сказал Забуза. Похоже, ты куда лучше разбираешься в политике, чем я думал. Забуза, учитывая действия Ягуры, его бы рано или поздно постигла неудача. Я, как Гадайми Мизукаге, полна решимости улучшить Киригакури и привести его к расцвету. С политикой кровавого тумана покончено. Как только стала Мизукаге, я отменила приказ о твоем убийстве. Забуза не был идиотом. Он сразу понял, к чему клонит Мэй всем своим разговором. Ты хочешь, чтобы я вернулся в Киригакури? Да. После долгого пребывания под властью Ягуры, Киригакури находится в плохом состоянии. От семи мечников тумана осталось только название, а кланы Скекки и Гинка им практически полностью уничтожены. Ты и тот мальчик, Хаку, нужны нашей деревне. Используя свои полномочия Гадайми Мизукаге, я официально приглашаю вас вернуться в Киригакури. В сердце Забузы поднялась волна эмоций, но они не отобразились на его лице. ХМПФ, похоже, тебе нужен лишь мой обезглавливатель и способности Хаку. Ты, должно быть, шутишь. Забуза, ты предатель. Мизукаге сама предложил тебе такую возможность, а ты все так же не можешь отличить милость от зла. Можешь верить во что хочешь, но я точно убью тебя, не выдержал Ао. В одиночку? Ну давай попробуй. Холодный взгляд Забузы был направлен на Ао, но тот не дрогнул. Его глаз только сильнее горел от ярости. Между двумя мужчинами разгоралось пламя битвы. Какаши удрученно наблюдал за ними со стороны. Почему у Ао сформировался такой характер? Я не помню, чтобы он был таким в оригинальном сюжете. Мэй со вздохом посмотрела на Какаши. Ты хоть понимаешь, как тяжело находиться рядом с таким охранником? Говорил ее взгляд. Какаши мог только посочувствовать. Хватит, вы двое, прекратите спорить. Ао, отойди от него и больше не открывай рот, без моего разрешения. Мизукаге сама. Хаэм Мэй с пугающей улыбкой взглянула на Ао. Если я скажу еще хоть слово, то сильно пожалею, когда мы вернемся в Киригакури. Таким образом Ао предпочел закрыть свой рот. Забуза, если ты еще помнишь свои мечты, то не откажешь мне. В прошлом, ты не мог изменить Киригакури из-за Ягуры. Теперь у тебя есть такая возможность. Неужели упустишь ее? Неужели ты совсем не скучаешь по своей родине, где ты родился и вырос? С каждым новым вопросом сердце Забузы все сильнее колебалось. Да, я действительно мечтал вернуться в то место. Неужели теперь, когда у меня появился шанс, я откажу? Заметив его сомнение, Мэй продолжила. Если ты вернешься, я дам тебе полномочия самому реорганизовать семь мечников тумана, чтобы вернуть их репутацию. Забузе до сих пор была важна репутация этой семерки, так что предложение заняться их возвращением было очень привлекательно. Правда, я никогда не забираю свои слова назад. Хорошо, я согласен вернуться. Демон Киригакури, Мамачи Забуза, засвидетельствует свое почтение Гадайми Мизукаге, поклонился Забуза. На лице Мэй появилась улыбка. Успех. Как только Забуза вернется, сила Киригакури значительно увеличится. А учитывая еще и сироту, Юки Хаку, вскоре восстановится и клан Юки. Двух зайцев одним выстрелом. Мэй с благодарностью взглянула на Какаши. Если бы он заранее не предупредил ее о Забузе, то она не смогла бы сегодня все это провернуть. Как только он получил задание, отправился к Мэй при помощи техники летающего бога грома. Получив от Какаши информацию, она вместе с Ао помчалась в страну волн. И, к счастью, успела вовремя. Отлично. С возвращением в Киригакури, Забуза. Рот под бинтами слегка пошевелился от волнения. В этот момент неподалеку от них появилась полная злобы чакра. Какаши повернул голову и увидел поднимающуюся в небо красную чакру. 262. Заключение. Чакра девятихвостого вырвалась наружу, «Похоже, скоро все закончится», — пробормотал Какаши. «Что это за красная чакра?» — удивился Забуза. «Это девятихвостый, Мэй была хорошо информирована, поэтому сразу поняла, в чем дело. Да, похоже, Наруто вынудили пойти на крайности. Судя по всему, это парень Хаку и вправду хорош», — сказал Какаши. «Ты так спокоен, совсем не волнуешься за своих учеников? Ну, если бы этих двоих было так легко убить, то они не могли бы стать моими учениками. Просто шучу, на самом деле они те еще упрямцы. Так как они могут так просто умереть, и Хаку вряд ли убьет Наруто и Саске, учитывая его характер». Кроме того, Какаши поставил свою метку техники летающего бога грома на Наруто. Поэтому если он будет в опасности, то Какаши сразу же придет на помощь. Сейчас она никак не реагировала, а значит, все было в порядке. Внутри ледяного купола раненый Саске наблюдал за удивительной картиной. В его алых глазах вращались два черных тамаи. Красная чакра была полна ненавистью, что сильно пугало его. «Это истинная сила Наруто. Саске, предоставь остальное мне. Вонючий лис, пора платить за аренду». Только что Саске закрыл Наруто от атаки игл своим телом. К счастью, Наруто успел среагировать и отбить их часть, иначе его друг бы уже потерял сознание. ХМПФ презрительно фыркнул Курама внутри печати. «Тебе приходится брать мою чакру для такой ерунды. Ты и вправду все еще слаб». Несмотря на это, его чакра окутывала тело Наруто. Один порыв чакры и все иглы вылетели из него, а раны быстро зажили. Хаку удивленно смотрел на это из ледяного зеркала. Невероятная регенерация. Какая ужасающая чакра у этого паренька. Кто он такой? Хоть Хаку и был в ужасе, но он все равно двинул своей рукой, бросая синбон. «А-а-а-а!» — закричал Наруто. Этот вопль создал порыв ветра, что разнесся во все стороны. Он за одно мгновение смел атаку игл, что шокировался Хаку. Отметины в виде усов на лице стали более видимы, пока зрачки пугающе удлинились. Здесь Наруто бросился к одному из зеркал. Хаку хотел остановить его, но он ничего не мог сделать. «А-а-а-арх!» — взревел Наруто и ударил кулаком по этому зеркалу. Ледяное зеркало было разбито. «Как такое возможно?» — пораженно воскликнул Саске. «Вот это скорость и сила атаки! Совершенно не похоже на прошлого Наруто!» Наруто резко повернул голову, и его покрасневший вертикальный зрачок устремился в определенное место. Там Наруто побежал вперед и схватил Хаку за правую руку. Тот даже не успел среагировать. «Наконец-то я поймал тебя!» Генин занес кулак и ударил по маске своего врага. Тело Хаку полетело назад, а маска раскололась пополам. Но Наруто не остановился на этом и снова бросился на него, пока его кулаки покрывала красная чакра. Но прежде чем он успел ударить Хаку, перед ним появилась фигура и крепко схватила кулак. «Достаточно, Наруто, успокойся». Наруто удивился, услышав голос Какаши, после чего красная чакра плавно исчезла. «Какаши, сенси, похоже, ты наконец-то смог использовать чакру девятихвостого. Надеюсь, ты будешь усердно работать над ее контролем», — с улыбкой сказал Какаши. После того, как Какаши поговорил с девятихвостым, тот смог немного лучше узнать Наруто. За все эти годы он не доставлял ему проблем, но девятихвостый считал, что Наруто еще недостаточно хорош для того, чтобы узнать его имя. Несколько дней назад, благодаря помощи Какаши, Наруто смог встретиться с ним. Один человек и чудовище пришли к соглашению, которое сформировало нынешнюю ситуацию. «Какаши-сенси, вы наконец-то здесь. Мы с Саске больше не можем справляться с этим». Какаши перевел взгляд на Саске, из которого торчали иглы, как из ежа. Алый шаринган был доказательством, что Какаши добился цели. Он с Наруто подошли к Саске, игнорируя Хаку. «Ты в порядке, Саске? В этот раз я тебя спас», — победоносно сказал Наруто. Саске надменно повернул голову, игнорируя его. Какаши прижал ладонь к груди Саске и небольшой толчок убрал с его тела все иглы. «Твои раны только поверхностны, так что все пройдет, стоит тебе несколько дней отдохнуть». «Спасибо, Какаши-сенси, ты смог активировать свой шаринган, что является большим прогрессом. Тебе следует ознакомиться с его возможностями». «Есть», — кивнул Саске, чувствуя прилив счастья. Он наконец-то открыл свой шаринган, а значит, стал на шаг ближе к Итачи. В это время Забуза подошел к Хаку. «Ты в порядке, Хаку?» Мальчик быстро вытер кровь из уголка рта. «Я в порядке, Забуза сама. Простите, я проиграл им. Все в порядке. В конце концов, я тоже проиграл», — ухмыльнулся Забуза и обнадеживающе похлопал Хаку по плечу. Тот был слегка смущен столь внезапным проявлением заботы, но все равно был счастлив. Заметив Забузу, выражения лиц Наруто и Саске резко поменялись. Они встали позади Какаши. «Какаши-сенси, вы разве не победили того безбрового урода?» – озадаченно спросил Наруто. По его мнению, у Какаши не должно было возникнуть никаких проблем с победой над таким слабым противником. Так как же Забуза мог быть все еще в порядке? Все в порядке. Они нам больше не враги. Больше не враги. Наруто и Саске сильно озадачило это заявление. Как это? Как раз в этот момент к ним подошли мы и Яо. Какашиней, кто эта красивая старшая сестренка? Пораженно прокричал Наруто. А у этого Наруто хороший вкус, подумала Мэй, широко улыбнувшись. Это Мизукаге из Киригакури. Забуза один из беглых ниндзя их деревни. Но недавно Мизукаге сама убедила его вернуться в деревню, так что теперь мы не враги. А, это красивая старшая сестра, Мизукаге. По мнению Наруто, титул Каге давали только таким старым людям, как Сандэми. Он не мог представить, что такая красивая женщина может иметь такое положение. Мальчик, а ты умеешь подбирать правильные слова. Эта старшая сестренка даже готова подарить тебе поцелуй любви. Мэй с обворожительной улыбкой взяла Наруто за подбородок. Мэй так любит играть людьми вокруг себя. Она даже ребенка не пощадила. Что за зверь удрученно? Подумал Какаши, нужно будет поговорить с ней об этом. Сердце Мэй же наполнилось радостью, видя его хмурое выражение лица. Это наказание за то, что так долго не являлся ко мне. Ладно, это дела Киригакури, так что мы не станем больше доставлять вам проблем, сказала Мэй, после чего ушла вместе с Ао, Забузой и Хаку. Напоследок Забуза посмотрел на сенсея седьмой команды. Какаши, в этот раз я тебе проиграл, но когда мы встретимся вновь, одержу победу. С нетерпением жду этого дня. 263. Трагическая судьба и Чайчарай. Мэй с остальными ушла. На чем закончилась эта битва? За довольно короткий период Саске и Наруто смогли достичь новых высот. Саске открыл Шаринган, а Наруто смог использовать чакру Девятихвостого. Это были первые шаги прокачки главных героев для сражения с главным боссом. Хоть все вопросы с Забузой были решены, миссия в стране Волн еще не выполнена. Задача состояла в том, чтобы защитить Тадзуну, пока он не закончит строительство моста. Так что это только начало. Какаши вместе с остальными вернулись к Сакуре. Кунаичи вздохнула с облегчением, увидев их. Раз все трое вернулись, значит битва закончилась. Какаши-сенси, Саски-кун, Наруто, вы в порядке? Сакура-чан, конечно, мы в порядке. А еще знаешь, если бы не я, то Саски был бы серьезно ранен, сказал Наруто, громко смеясь. ХМПФ, даже не знаю, кто был настолько медленным, что чуть не превратился в ежа. Если бы не я, то ты вообще бы сейчас не стоял на ногах, надменно сказал Саске. Что ты сказал? Два лба столкнулись друг с другом, и они яростно посмотрели в глаза. Какаши почесал голову, чувствуя неудобство от этого. Способ общения этих двоих немного отличается от способов обычных людей. Хватит вам двоим, вы ссоритесь по любому поводу. Какаши оттащил их друг от друга. Генины фыркнули и отвернули головы. Просто эти оба были слишком горды и упрямы. Какаши отошел в сторону и поднял отрубленную часть обезглавливателя. Забуза ушел, забрав только часть с рукоятью, оставив эту здесь. Считается, что этот меч легко может восстанавливаться, когда впитывает кровь. Какаши было интересно, что это за металл такой. Он достал свиток и запечатал в нем этот кусок. Это довольно необычный материал. Может быть, он пригодится мне в будущем. Он убрал свиток и обратился к Тадзуне. Тадзуна-сан, эта миссия оказалась куда сложнее, чем мы думали. Но раз уж мы пообещали вам, что выполним эту миссию, так что обязательно завершим ее. Давайте пойдем дальше. Хоть Тадзуна и был обычным человеком, он все еще понимал, насколько могущественными людьми были шиноби. Даже этот небольшой обмен ударами показал, насколько враги были сильны, но они были быстро побеждены этой командой из четырех человек. Так он смог убедиться в их силе. Поэтому он испытывал чувство благодарности к этим людям, ведь понимал, что если бы не они, то уже давно был мертв. Спасибо вам, Какаши-сан. Группа продолжила свой путь и уже вскоре достигла дома Тадзуны. Это мой дом. Какаши посмотрел на небольшой домик, что стоял на берегу моря. Хоть он и не был большим, но зато здесь открывался красивый пейзаж, вполне пригодное для жизни людей место. Где-то в стране Волн, низенький мужчина в темных очках был очень сердит. Какой еще демон Киригакури? Он просто мусор, что не смог справиться с шиноби из Конохи. Он оказался так труслив, что сбежал, даже не вернувшись за деньгами. Пустая трата времени. Гата был так зол, что продолжал колотить все подряд своим костылем. Гата сама, я же говорил вам, что не стоит нанимать его. «Просто предоставьте все нашим людям», — сказал Вара. «Хм, хорошо. Через 2 дня, когда Тадзуна отправится на стройку моста, вы должны будете похитить его дочь и внука и привести их ко мне. Интересно, осмелится ли Тадзуна после этого продолжить строительство моста?» «Есть, Гата-сама». Тихо наступила ночь. Внук Тадзуны, Инари, поссорился с Наруто. Какаши убедил мальчика помириться, после чего ушел к себе в комнату и сел около окна. Снаружи шумело синее море, а неплохо иногда приезжать в такие маленькие страны. Здесь так тихо. Какаши снял с головы защитную повязку и положил ее на стол. Его серебристо-белые колючие волосы развивались на ветру. Приятный морской бриз создавал комфортную и сонную атмосферу. Какаши достал из своего кармана небольшую записку. «Увидимся сегодня в 12». Ее оставила Мэй, когда они сегодня встретились. Они пока продолжали скрывать свои отношения от других, поэтому в присутствии посторонних вели себя сдержанно. Луна висела высоко в небе, когда Какаши пробормотал: «Пора». Он создал теневого клона, а сам скрылся в сиянии лунной ночи. За пределами страны волн Мэй успешно сбежала от Ао и пришла к небольшому озеру. Она вынула из своего кармана небольшой красный нефрит и нежно погладила. Уголки ее рта приподнялись от ожидания скорой встречи. Подул легкий ветерок, и она почувствовала, как пара сильных рук обняла ее. Знакомый запах тут же опьянил ее, и Мэй обняла его в ответ. «Ты здесь?» — тихо сказала она. «Да». «Извини, что заставил ждать», — сказал Какаши, нежно поглаживая волосы Мэй.